Глава 11. Утро в деревне выдалось мрачным. И не только потому, что ветер пригнал тучи. И теперь с неба крупными каплями падал дождь, смывая все следы ночного происшествия. Дело было в самом происшествии. До самого рассвета никто уже не спал. Люди высыпали на улицу, уверенные в том, что опасный зверь, которым оказалось вовсе не чупакабра, а обычный волк, пойман, убит, и потому деревне больше ничего не угрожает. Что именно выбило окно в доме, исследователям установить так и не удалось. Закончив с ногой Слава Титова, которая прилично пострадала от зубов волка, и уложив его спать, доктор занялся и Сашиным лицом. Она поранилась не сильно. На лице и руках остались только неглубокие царапины. Довольно крупный осколок стекла, прикрытый волосами, а потому незамеченный сразу, Матвей Гаврилович вытащил лишь из виска, но и там, по его заверениям, шрам не останется. За окном уже занялся мрачный рассвет, а потому Ваня и Дементьев тщательно осмотрели место возле выбитого окна, но ничего не нашли. Ни камня, ни ветки, которыми можно было бы выбить стекло. Возникало ощущение, что оно просто взорвалось. Наведался Ваня и к тому сарайчику, где провел ночь. Дождь к тому времени смыл все следы. Лишь у самой стены, там, где косые струи разбивались о крышу и не достигали земли, Ваня нашел след. И след этот принадлежал вовсе не волку, ни здоровому, ни хромому. Это снова был след босой женской ножки. Размера 36-го, не больше. Значит, ему не показалось. Кто-то действительно был с ним в сарайчике, касался его кожи и дышал в затылок. Этой находкой он поделился с друзьями за завтраком. «Хрен знает что!» — только и сказал Дементьев. Сразу после завтрака он и Нина отправились в деревню выяснить положение дел. Ваня занялся камерами наблюдения, снимавшими ночные приключения, а Саша, наконец, отправилась к Андрею на сеанс гипноза. Охотник тоже был уверен, что его собаку разорвал не ночной поверженный гость. «Что ж я, краснодевица, что ли, чтобы испугаться волка? Да еще до такой степени, чтобы посидеть, как столетний старик, и потерять сознание, а потом забыть все произошедшее!» Мрачно бросил Андрей, когда Саша спросила, не допускает ли он мысли, что в смерти Джека виноват волк. Не этот, так другой. В его словах была ощутимая логика. Поэтому Саша надеялась, что какие-то результаты принесет гипноз. Поначалу Андрей полностью повторял то, что уже рассказывал. Они с Джеком проверили капканы, которые в тот день оказались пусты, а затем Джек взял след и убежал вперед. «Я слышу, как он лает», — говорил Андрей, удобно устроившись в мягком кресле возле окна. Монотонный шум дождя за окном действовал гипнотизирующе и без Сашиной помощи, поэтому погрузить его в транс оказалось невероятно легко. Саша сидела напротив, на стуле, сжимая в руке кулон, который теперь уже стал не нужен. «Иди к нему», — велела она. «Где он?» «На поляне. Странная поляна. Не помню ее здесь». «Чем она странная?» «На ней разбросаны камни. Откуда они здесь?» «Они кажутся старыми, но мхом не поросли. Их не должно быть здесь. Я чувствую, что они чужие». «А что делает Джек?» «Лает. Заливается, как будто перед ним добыча. Но ему страшно?» Слова прозвучали так, как будто Андрей удивился. «Холка вздыблена. Он упирается лапами в землю и громко лает». «Ты видишь еще кого-нибудь?» Андрей кивнул, и Саша даже выпрямилась на стуле. «Кого?» «Это женщина. Она стоит возле камней и смотрит на меня». «Ты можешь описать ее?» Однако Андрей никого описывать не собирался. Его голос звучал все эмоциональнее, громче. «Она подходит ко мне, тянет руки. Старые, сухие, морщинистые. Она хочет крови». Он содрогнулся и скривился. От нее воняет сырой землей и смертью. Она трогает меня. Я не могу сдвинуться с места. Нюхает, касается меня. Господи! Тихо! Тут же велела Саша. Спокойно. Она не причинит тебе вреда. Чего она хочет? Андрей снова скривился, шумно втянул носом воздух и странно повел головой, как будто сам принюхивался к чему-то. Руки, лежащие на коленях, вздрогнули и чуть приподнялись. Он явно ощупывал ими что-то. «Крови. Она хочет крови», — наконец произнес он, уже без волнения и отвращения, с жадностью, возбуждением, словно крови жаждал он сам. «Ей нужна кровь. Она касается губами моей шеи. Целует». Андрей наклонился чуть вперед, злобно оскалился. Саше показалось, что если бы его глаза были открыты, он прожег бы в ней дыру. Мурашки побежали по коже и захотелось отодвинуться, но она не шелохнулась. «Убей!» Лишь когда Андрей выкрикнул последнее слово, Саша вздрогнула и едва не выронила кулон. Андрей снова откинулся на спинку кресла и заметно расслабился. «Она хочет убить тебя?» Дрожащим от волнения и испуга голосом спросила Саша. «Нет. Она хочет, чтобы я убил. Ей нужна кровь». «И что ты делаешь?» «Становлюсь на колени. Нож всегда со мной. Деревянная рукоятка теплая, хорошо ложится в ладонь. Зову Джека. Он подходит. Трясется, но не смеет ослушаться. Он всегда меня слушается. Подходит ко мне». Саша внезапно поняла, что будет дальше, но горло как будто сдавили стальные тиски, и она не могла остановить его. Сердце гулко билось в груди, причиняя боль в такт каждому слову Андрея. «Я хватаю его. Он пытается вцепиться мне в руку. Бью ножом в горло. Кровь фонтаном брызжет на меня. Я слышу смех рядом. Руками разрываю ему горло шире, чтобы было больше крови. Я весь в крови. Все вокруг залито алым. Она смеется. Падает рядом. Она такая красивая». «Красивая?» — с трудом выдавила из себя Саша, чувствуя подкатывающую тошноту. «Волосы. Волосы такие пышные. Щеки, как наливное яблоко. Глаза горят». «Ты же говорила, она старая». «Нет, нет, она молодая, красивая». «Можешь описать ее?» Андрей, наконец, замолчал, не то подбирая слова, не то не в силах описать того, кого видел. Но Саша внезапно поняла, что не хочет, чтобы он продолжал говорить. Желание было таким сильным, что она едва подавила в себе намерение привести Андрея в чувство. «Слышишь, как она выглядит?» «Красивая. Очень красивая». Лучшего описания Саша добиться так и не смогла. Он не видел ни цвета волос, ни глаз, ни каких-то запоминающихся черт лица, а просто повторял, что она красивая. Саша разбудила его, предварительно решившись сделать то, чего не делала никогда раньше. Заставила забыть все, что он рассказал под гипнозом. Она представляла, каково Андрею будет знать, что он собственноручно убил любимую собаку. Теперь стало ясно, от каких именно воспоминаний так яростно защищался его мозг. Так пусть и дальше ничего не знает. Не в Сашином праве говорить ему это. Иногда памяти виднее, с чем справиться и с чем не справится ее обладатель. «Ну что, я говорил что-нибудь?» спросил Андрей, внимательно вглядываясь в ее лицо. «Нет», — Саша покачала головой. «Нет, вы действительно ничего не помните». «Но как же? Вы же говорили, что все наши воспоминания записаны в мозгу. Но я не всегда могу их вытащить. Она поднялась, чувствуя, что ей срочно нужно на воздух. Извините. На лице Андрея недоверие смешалось с разочарованием и презрением, словно он уличил ее в попытке выглядеть лучше, чем она была на самом деле. Саша торопливо покинула дом, почти бегом выбежала на дорогу и остановилась. Она не стала надевать капюшон, наоборот, запрокинула голову, подставляя разгоряченное лицо дождю. Капли воды падали на кожу, скатывались вниз, застревали в волосах и смачивали ресницы. Саша несколько раз вдохнула, пока не получилось достаточно глубоко, опустила голову и вытащила из кармана сигареты. «Как тут бросишь курить?» Дом Андрея находился на другом конце деревни, поэтому пока она дошла до дома старосты, выкурила 1,5 сигареты, вторую до конца не смогла, поскольку во рту и так поселилась горечь, которая не перебивалась никотином, и смогла унять дрожь в руках. Дома были только Ваня, продолжающий бороться с видеозаписями, да и Илья Пантелеевич, возившийся с чем-то в маленькой комнатке за кухней. «Айболит, ты что ли?» – позвал ее Ваня, едва она закрыла за собой дверь. «Иди сюда! Буду интересности показывать!» Ваня сидел за тем же столом, где ночью находилась сама Саша. А на столе перед ним предсказуемо стояла тарелка, полная яблочных огрызков. Сидоров любил пожевать, работая. Все осколки с пола убрали еще ночью. Илья Пантелеевич даже успел заново застеклить окно. Теперь ничто, кроме порезов на Сашином лице, не напоминало о ночном происшествии. «Что тут у тебя?» – поинтересовалась она, хватая со второй тарелки яблоко и впиваясь в него зубами. «Фу, чего твердое такое?» – она скривилась. «Так это зимнее. Их рано еще есть». «А ты зачем ешь?» «У меня зубы крепкие». «Я на свои тоже не жалуюсь, у меня папа стоматолог. Просто это гадость». «На мой взгляд, с дворжиком целоваться тоже гадость. Но тебя же это не останавливает». Саша положила яблоко на место и прищурилась. «С чего это ты представлял, каково целоваться с дворжиком?» Ваня бросил на нее ядовитый взгляд и стиснул челюсти, но ничего не сказал, понимая, что облажался сам. «Садись, кино показывать буду», — велел он. Саша послушно опустилась на соседний стул и уставилась на экран. «В общем, датчики движения под утро срабатывали несколько раз», — комментировал Ваня, сменяя картинки одну за другой. «Мы тогда уже шухер в деревне навели, и за ними никто не следил. А зря. Каждый раз камера записывала только вот это». На экране в черно-сером цвете застыла неподвижная пустота. Лишь изредка мелькали несущиеся по земле сухие листья, но Ваня уверял, что настроил датчики таким образом, чтобы они не реагировали на мух, комаров и прочую мелочь. Саша задумчиво закусила губу, вглядываясь в экран, но не видя ничего, что могло бы стать тем самым движением. При такой съемке даже туман разглядеть было бы сложно. «Я послал Дементьева посмотреть, нет ли каких следов». Ваня загадочно замолчал, и Саша поняла, что ему есть что сказать. «Не томи», — попросила она. «Конечно, дождь уничтожил почти все, но в парочке мест следы босых ног все же нашлись». Он показал Саше телефон, куда Дементьев прислал несколько снимков. Следы были невнятные. Не то уже смытые, не то просто нечеткие и слабые изначально. Как будто та, что их оставляла, тоже весила мало. И они очень походили на те, которые Ваня нашел возле своего сарайчика. Значит, неизвестная женщина ходила сегодня по деревне. «То есть следы есть и датчики сработали?» – уточнила Саша. «Ага». «А на камере пусто?» «Ага», – снова радостно кивнул Ваня. «Значит, она реально невидимая?» «Ну, видимая или невидимая, это мы еще посмотрим. Я потом фотки обработаю, но не думаю, что это что-то даст». «Так может, это действительно вампир? Они же в зеркалах не отражаются и на фотографиях не проявляются». Ваня задумчиво почесал подбородок, посмотрел на Сашу, на экран телефона, снова на Сашу. «Есть у меня одна идея», — наконец произнес он. Я позвонил Долгову, он уже в Перми. Он обещал попробовать достать мне пару специальных камер. Они будут снимать в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении. Так иногда призраков снимают. Если дружок твой прав... И дружок твоей сестры тоже? Со смешком перебила его Саша. Вполне возможно, что-нибудь разглядим. Сделав вид, что ничего не услышал, закончил Ваня. Но сдается мне, что версию и с чупакаброй, и с оборотнем можно исключить. Остается только нечто потустороннее. Возможно, и вампир. Возможно, два существа, но оба нематериальные. Или хотя бы не совсем материальные. Если два существа, они должны быть определенно как-то связаны. Тут уж к гадалке не ходи. Саша снова посмотрела на следы босых ног, но спросить ничего не успела. Хлопнула входная дверь и послышался мальчишеский голосок. «Дед Илья! А это врачиха из Питера тут?» А затем строгий голос самого Ильи Пантелеевича. «Не врачиха, Павел, а врач или доктор. Ее зовут тетя Саша». Саша едва не вздрогнула от такого имени. Она даже не знала, что хуже, врачиха или тетя Саша. Даже племянники звали ее без этой почетной приставки, просто по имени. Почему-то обращение «тетя» коробило Сашу и в ее глазах прибавляло ей лет 20. «Ну, тетя Саша!» – поправился мальчик без тени раскаяния в голосе. «Тут?» Спустя секунду белобрысый паренек, в котором Саша и Ваня узнали сына охотника Андрея, появился на пороге комнаты. «Тетя Саша! Вас Матвей Гаврилович к себе зовет!» Саша поймала на себе удивленный взгляд Вани. «Иди!» – кивнул он. «Если что-то интересное, зови!» Дождь усилился, разогнав всех по домам и вынудив Сашу бежать к дому доктора. Она провела на улице не больше 5 минут и все же, влетев в сени, чувствовала себя мокрой курицей. Крупные капли промочили теплую куртку почти насквозь. Джинсы можно было отжимать. Они неприятно липли к ногам, а в ботинках хлюпала вода. Саша несколько раз проваливалась в довольно глубокие ямки, заполненные еще не успевшей впитаться в землю водой. На веранде Саша скинула с себя куртку и ботинки, отжала намокшие волосы и вошла в дом, оставляя за собой мокрые следы ступней. Почему-то эти следы щекотали сознание, напоминая о тех, что оставляло за собой невидимое существо. Услышав шум, из кабинета вышел Матвей Гаврилович. На нем был застиранный, бывший когда-то белым, но уже давно потерявший свою белизну и ставший серым халат. Саша видела его на крючке за дверью и предполагала, что доктор надевает его, когда осматривает пациентов. Во время вскрытия кроликов он предпочел клеенчатый фартук и нарукавники, значит, дело не в очередном вскрытии. Он собирался внимательнее осмотреть убитого волка, но пока то ли не дошел до него, то ли уже закончил и занялся чем-то другим. Он совсем не обратил внимания ни на Сашину мокрую одежду, ни на капельки воды, падающие с ее волос. Галантного доктора сложно было обвинить в невнимательности, а потому она решила, что он чем-то сильно озабочен. «Что случилось?» – спросила она. Матвей Гаврилович приложил палец к губам, призывая ее быть потише. Подошел ближе и торопливо зашептал. «Пациент у нас, Сашенька. Жалобы. Сухость во рту, головная боль, головокружение, сонливость. При внешнем осмотре бледность кожных покровов, цианоз слизистых. Что вы думаете по этому поводу?» Саша недоверчиво покосилась на доктора. Он ее проверяет или развлекается? Весь его внешний вид говорил о том, что ему сейчас не до развлечений, а проверять ее он едва ли стал бы. По крайней мере, до этого ни разу не выказывал сомнений в ее квалификации, хоть и считал, что ей следовало бы стать педиатром, а не анестезиологом. Скорее походило на то, что диагноз доктор поставил, но сам в него до конца не верит. «Анемия?» – спросила Саша. Матвей Гаврилович кивнул. «Вот и я про малокровие думаю». «Царапины есть?» «Есть». «Тогда почему вы сомневаетесь?» «Потому что он все еще жив». Саша задумчиво закусила губу. «Интересно, почему? Думаете, спугнули ночью?» «Тут такая катавасия была, что вполне могли». «Ну что ж, тогда у нас есть шанс». «Пойдемте, сами посмотрите». Посмотреть Саша действительно хотела, но, войдя в комнатку, которая служила доктору процедурной, замерла, как вкопанная. На низкой кушетке, раздетый до пояса, в одних только брюках, босиком сидел Михаил Грицаев. Тот самый мужчина, во двор которого свернул туман позапрошлой ночью и который уверял Сашу и Ваню, что все происходящее в деревне – всего лишь проделки волка, а никакой чупакабры не существует. Этой ночью, когда вся деревня толпилась вокруг убитого зверя, Саша его не видела, но она была занята пострадавшим мужчиной и ушла вместе с ним. Она могла себе представить, как радовался Михаил и говорил всем, что в итоге оказался прав. Теперь Саша не сомневалась в том, что тогда это существо напало на его семью. Просто они не там искали. «О, это вы!» – проворчал Михаил, увидев ее. «Опять про свою чупакабру твердить начнете?» «Не начну», – улыбнулась ему Саша, подходя ближе. «Разрешите вас осмотреть?» «Говорил, что осматривал уже». «Я не причиню вам дискомфорта, только посмотрю». «Миша, не упрямься!» – велел Матвей Гаврилович. «Не убудет с тебя! Мы сами их позвали, так давай поможем!» «Я не звал!» – снова ворчливо отозвался Михаил, но больше возражать не стал. Саша натянула перчатки и подошла к нему. Конечно, больше всего ее интересовали царапины на его шее, хорошо различимые в ярком свете электрических ламп. Они действительно походили на следы длинных острых ногтей. Сама Саша такой маникюр никогда не носила. Профессия допускала совсем короткие ногти, буквально в несколько миллиметров. Однако ее лучшая подружка Алиса как раз была поклонницей именно таких. Саша всегда пренебрежительно звала их ведьминскими. Вот если бы Алисе пришло в голову расцарапать кому-нибудь шею, наверняка следы выглядели бы именно так. «Я не стал обрабатывать без вас», – тихо сказал доктор. «Хотел, чтобы вы сами взглянули». Саша кивнула. Царапины были чуть подсохшими, покрытые бордово-коричневыми корочками. «Кто и когда вам их оставил?» – поинтересовалась она. «Понятия не имею. Наверное, просто поранился где-то. В деревне, знаете ли, бывает. У нас не то, что в городе». Саша пропустила укол мимо ушей. «Так сильно поранились, но не помните, при каких обстоятельствах?» – не поверила она. Ей почему-то казалось, что Михаил прекрасно знает, кто и когда оставил ему эту отметину, но не хочет говорить. Не то не хочет соглашаться с тем, что в деревне происходит нечто сверхъестественное, не то боится. «У вас вон тоже все лицо расцарапано. Что в этом такого?» – огрызнулся он. Саша усмехнулась. «Но я знаю, где и когда получила эти царапины». «Миша, не груби девушке!» – велел доктор. «Не хотите говорить, не надо», – сдалась Саша. Аккуратно обработав царапины и на всякий случай закрыв их марлевой повязкой, она решила взять кровь на анализ, хотя сама не знала, что хочет в нем увидеть. «Что вы делали сегодняшней ночью?» – снова спросила она, не отвлекаясь от дела. «Как все, в засаде сидел», – отозвался Михаил, чуть вздрогнув, когда острая игла коснулась кожи, проткнула ее и вошла в вену. «Вы же не верили в чупакабру?» «Я и сейчас в нее не верю. А вот в волка верил. И моя версия оказалась правильной, так что не понимаю, почему вы еще здесь. И зачем вообще вас надо было звать?» Саша снова не обратила внимания на грубость, аккуратно по стенке выпустила кровь в пробирку и плотно прикрыла ее, решив заняться ею чуть позже. Нужно было, кроме всего прочего, определить группу крови и резус-фактор. Интуиция подсказывала ей, что кровозаменителями они не обойдутся. Очень вовремя Долгов ехал к ним. Взять с собой эритроцитную массу ей в голову не пришло. Когда они только готовились к расследованию, никто еще не знал о человеческих жертвах. Она выпрямилась, посмотрела на доктора, как будто что-то решая, но не успела ничего сказать, как Михаил опередил ее. «Говорил Гаврилыч, и вам скажу. Ни в какую больницу я не поеду. Дайте мне какую-нибудь таблетку, и я домой пойду. Некогда мне по больницам разлеживаться. Дома дел полно». Саша снова посмотрела на доктора, и тот, стоя вне поля зрения Михаила, лишь покачал головой, давая понять, что спорить с таким решением бесполезно. Саша и сама понимала, что бесполезно и не нужно. С каким диагнозом они отправят его в больницу? Анемия? Смешно. Да и лучше ему будет под их наблюдением. «Боюсь, таблеткой мы не обойдемся. Давайте я поставлю вам капельницу. Пока вы под ней полежите, я сделаю кое-какие анализы. А к вечеру мы вас отпустим». «Хорошо», – внезапно согласился Михаил, чем удивил Сашу. Она думала, что его придется уговаривать. Наверное, ему все же было гораздо хуже, чем он хотел показать. Она поставила капельницу и уже направилась к большому чемоданчику, в котором привезла необходимое оборудование. Но следующие слова Михаила остановили ее. «Мне снился странный сон». Саша резко остановилась и обернулась, краем глаза замечая, что доктор сделал то же самое. «Сон?» – осторожно переспросила она. Михаил лежал на кушетке, уставившись в потолок, и не смотрел на нее. «Позапрошлой ночью. А утром я и увидел у себя на шее эти царапины. И весь день чувствовал себя плохо». Саша сделала несколько шагов к нему ближе, боясь спугнуть внезапное откровение. Поставила возле кушетки стул и села на него, чтобы не нависать над Михаилом. «Что вам снилось?» Михаил долго молчал, но ни Саша, ни Матвей Гаврилович не торопили его. Оба понимали, что он собирается признаваться в чем-то таком, во что плохо верит сам. А Саша, пару часов назад гипнотизировавшая Андрея, даже предполагала, что это может быть. И почти не ошиблась. «Мы с Танькой уже давно спим в разных комнатах», — наконец начал Михаил. «Я храплю. Она вечно жаловалась, что не высыпается. Вот и разошлись. Вместе спим только...» «Ну...» — он неловко кашлянул. «Вы понимаете?» «Конечно», — заверил его доктор. «Но после она всегда к тебе уходит. А тут вдруг просыпаюсь среди ночи от того, что кто-то в окошко стучит. Знаете, тихо так, будто шутит. Я смотрю, а возле окна фигура какая-то. Женская. Я вроде сразу понял, что это не Танька. Она у меня пополнее будет да пониже. А только кто мог войти-то?» «Таня?» – спрашиваю. А она молчит и только ближе подходит. Я смотрю, точно не Таня. Молодая, красивая. Глаза огнем горят. И так мне страшно стало, знаете? А пошевелиться не могу. Она подходит ко мне, наклоняется. Ладонь скользит по моей щеке, и тут я чувствую странную боль в шее. Кажется, закричал бы, да не могу. Просыпаюсь. За окном светло уже. Петухи горланят. Танька по кухне ходит, половицы скрипят. Я тоже встал, пошел по делам. Голова только кружилась. Ну, я 100 грамм тяпнул, вроде лучше стало. А вечером уже умывался перед тем, как в засаду идти. И увидел на шее. Точь-точь в том месте, где во сне болело». «Вы уверены, что это был сон?» — осторожно спросила Саша. «А что же еще?» Михаил от удивления даже посмотрел на нее. «Дом заперт. Никто бы не вошел». «А описать девушку можете?» Он отрицательно покачал головой. «Вот не поверите, не могу вспомнить. Весь день вчера думал, да и сегодня тоже. Ведь видел ее, а из памяти как будто специально кто-то стер». Саша снова посмотрела на доктора, и тот поманил ее за собой. Велев Михаилу отдыхать и постараться уснуть, она вышла в коридор. «Я бы так особо не верил его словам», – прошептал Матвей Гаврилович. «Михаил любит выпить. Мало ли, что ему привидится». Саша покачала головой, думая, говорить ему или нет, но затем решила, что и он, и Илья Пантелеевич участвуют в их совещаниях. Поэтому уже скоро он все равно узнает. Слова Михаила очень сильно похожи на то, что рассказал Андрей под гипнозом. Она кратко пересказала доктору то, что удалось узнать. Тот хмурился во время ее рассказа, качал головой, но не перебивал. Лишь когда она закончила, осторожно сказал. «Я, Сашенька, старой школы, в гипнозе не сильно разбираюсь. Вы уверены в том, что Андрей сказал правду?» «Более чем. Я давно практикую гипноз. Если бы он притворялся, поняла бы. А под гипнозом не лгут. Да и зачем ему врать мне, что он сам убил свою собаку?» Доктор цокнул языком, соглашаясь. «Да, пожалуй, тут вы правы. Думаю, будет лучше оставить Михаила пока у нас, под наблюдением. Сейчас прокапаем, что есть, а к вечеру мой коллега привезет кровь. Надо только быстро выяснить, какая нужна, и позвонить ему». «Ну что ж, тогда не будем терять время». Долгов молча выслушал Сашину просьбу, не высказав ни слова недовольства, лишь заявил, что в таком случае его приезд снова откладывается. Возможно, он приедет только утром, потому что не уверен, удастся ли быстро раздобыть необходимое количество крови. И уже к вечеру Саша поняла, что кровь им действительно необходима. Несмотря на все их с доктором усилия, лучше больному не становилось. Радовало уже то, что намного хуже не становилось тоже. Он был слаб. Саше с трудом удалось уговорить его поесть, но суп, сваренный Матвеем Гавриловичем, оказался таким ароматным, что от него сложно было отказаться. И все же отсутствие улучшений не давало ей покоя, ведь она влила в больного уже несколько литров кровозаменителя, не стеснялась в лекарствах. Саша снова позвонила Долгову, сказала, что он нужен здесь как можно скорее, хоть среди ночи. Она никогда не считала зазорным просить помощи у тех, кто мог знать что-то лучше нее. А Долгов все-таки диагноз. «Не понимаю, в чем дело?» – шепотом говорила она доктору. «Такое ощущение, что кровь в нем продолжает уменьшаться, но никаких признаков внутреннего кровотечения нет». «Как и внешнего». Кивал доктор с тревогой, поглядывая на Михаила. Тот лежал, закрыв глаза. И в полутьме кабинета казалось, что вместо глазниц у него две темные ямки. С первыми сумерками в доме собралась вся компания во главе с Ильей Пантелеевичем. Матвей Гаврилович, пока Саша занималась Михаилом, успел приготовить ужин, хоть и не такой шикарный, как в прошлый раз. После бессонной ночи удалось урвать всего несколько часов сна, а потому все чувствовали себя разбитыми и медлительными. Пить сливовицу на этот раз не стали, рассудив, что не то нынче состояние. Да и прошлого раза хватило. Это местные жители, уверенные в победе, могли спокойно лечь спать. Сотрудникам института еще предстояло работать. «Как настроение в деревне?» Первым делом поинтересовалась Саша, на весь день выпавшая из общественной жизни. «Пока более или менее», – мрачно констатировал Ваня, к всеобщему удивлению поглядывающий на стол без обычного энтузиазма. «Большинство считает, что мы поймали чупакабру и больше ничего происходить не будет. Андрей, конечно, вносит сумятицу, но мне удалось уговорить его пока молчать». «Толку от засады никакой», – кивнул Дементьев, в отличие от Вани, с удовольствием уплетавший вареный картофель, щедро политый жиром и шкварками. «Оно их обходит, да еще и издевается. Не просто же так окно выбило, а нападать не стало». «Да и зачем ему выбивать окно?» – подхватила Нина, похрустывая соленым огурцом, целую горку которых Матвей Гаврилович принес в небольшой деревянной катке. На этот раз доктор не стал издеваться над вегетарианкой Ниночкой и отложил ей картошки до того, как полил ее жиром. Глядя на шкварки, исчезающие в глотках мужчин, Нина брезгливо скривилась и постаралась сесть от них подальше. Даже Саша предпочитала сбрасывать их с картошки, хотя не могла не признать, что с растопленным жиром она гораздо вкуснее, чем в сухомятку. «Ладно, местные могут верить во что угодно. Нам так даже спокойнее», – подвел итог Дементьев. «А мы давайте все же подумаем, что это может быть на самом деле». Чупакабру исключили. Оборотня тоже. Я бы оборотня пока не исключала до конца, осторожно возразила Нина. Каждый раз, когда речь заходила о деле, она напрягалась, ведь ей было известно больше, чем всем остальным. Она скрыла от них информацию и теперь чувствовала себя не в своей тарелке. «То, что убитый волк не он, еще не значит, что его не существует вовсе. Волк мог забрести в деревню случайно». «Нина, оборотней не существует вовсе не потому, что убитый волк не он, а потому что это невозможно физиологически», — напомнила Саша. «И это нам сказал дипломированный зоолог, мечтающий открыть новый вид. Если кто-то и мог бы допустить существование оборотней, то именно такой человек». «Я весь день провозился с камерами и фотографиями, но ничего полезного в них не нарыл», — добавил Ваня. «Существо невидимо. Ставлю свою машину на это». «Невидимый оборотень — это уж, простите, явный перебор». «А если на секунду вернуться к той сказке, которую в первый день нам рассказывал Илья Пантелеевич?» — внезапно предложила Саша. Поймав на себе заинтересованные взгляды, она продолжила. «Сказка — ложь, как известно, но в ней намек. Что, если ваш отец...» — она повернулась к старости. «Услышал основу для нее не где-то во время своих путешествий, а здесь, дома». «Хочешь сказать, что здесь реально жила колдунья?» – удивился Ваня. «А почему бы и нет? Места глухие, далекие от цивилизации. Где еще жить колдуньям?» Саша сказала это с легкой улыбкой, так что никто не понял, всерьез она или шутит. «Что ж, эту версию все же придется признать», – задумчиво протянул Дементьев. «Она ведь укладывается в слова Нева о чем-то магическом. И укладывается во многие наши находки. Да, я тоже считаю, что наш волк забрел этой ночью в деревню случайно в первый раз. Не за ним мы охотились. Но где бы только подробности раздобыть об этой ведьме? У вас из семьи никого не осталось, кто мог бы помнить больше?» Он тоже повернулся к старости. Илья Пантелеевич отрицательно качнул головой. «Я самый младший был. Остальные умерли давно. Сестра Валя где-то есть, но мы лет 20 уже не виделись. Даже не знаю, жива ли она и где сейчас живет». «А может быть, у Аксинии спросить?» Доктор вопросительно посмотрел на старого друга. «Ей ведь 98. Она могла не только сказку знать, а вообще застать колдунью, если только та существовала». Нина вцепилась пальцами в колени так, что побелели костяшки. «Ну вот, они идут по ее следам, сейчас и раскроют. А если старуха вспомнит, что она с ней уже разговаривала? Да даже если не вспомнит, то расскажет им все то, что говорила ей». Илья Пантелеевич на некоторое время задумался, а потом кивнул. «Можно. Она немного младше моего отца. Но если он не придумал эту сказку, то она тоже может что-то знать». «Давайте я схожу», — стараясь, чтобы голос не дрожал, предложила Нина. Дементьев задумался, явно удивленный ее инициативой. «Я же журналист», — улыбнулась она, хотя почти физически чувствовала, как дрожат губы. «Умею интервью проводить». Владимир Петрович почему-то нахмурился, но затем согласно кивнул. «Хорошо. Еще можно опросить кого-то, кто увлекается местным фольклором», — придумал Ваня. «Неф у нас раньше частенько этим занимался. Всегда интересные вещи находил. Наверняка в округе кто-то такой отыщется». «Скажу дворжику», — кивнул Дементьев. «Если они там с этим призраком закончили, пусть выдвигается сюда. Неф и в колдовстве разбирается. Может, еще что интересное подскажет. А то я, например, не очень понимаю, ни как эта ведьма могла воскреснуть, ни почему именно сейчас, ни зачем ей кровь». «Кровь как раз-таки я могу предположить», — задумчиво протянула Саша. «Во многих культурах кровь – источник жизни и молодости. Вспомним хотя бы графиню Батори». Ваня демонстративно вздрогнул, но проснувшегося аппетита не потерял. Хрустнул крепким огурчиком, заел мягкой горячей картофелиной и с набитым ртом произнес: «Тьфу на тебя, Айболит! Вспомнила тоже!» «А что за графиня?» — поинтересовался Илья Пантелеевич. «Тоже сказка?» «Да нет, история вполне реальная». «А можно я расскажу?» — попросила Нина, чтобы предыдущая ее инициатива уже не выглядела такой необычной. Дементьев великодушно махнул рукой. «Элизабет Батори — это венгерская графиня», — как прилежная ученица начала Нина. «Жила на рубеже 16 и 17 веков. Она пытала и убивала молодых девушек и женщин, выпускала у них кровь и делала кровавые ванны, якобы для того, чтобы сохранить молодость. По некоторым данным, убила 600 людей». «Ох ты ж, Господи!» Илья Пантелеевич, до этого никак не выказывающий своей религиозности, торопливо перекрестился. «Только вот наша ведьма убивает не молодых девушек, а собак, кроликов, птиц и пожилых людей», — напомнил Дементьев. «И кровь пьет, а не купается в ней». «Сашка тут толкала версии с вампирами», — сказал Ваня. «Дескать, они как раз и на фотографиях не видны, и кровь пьют». «Но разве тогда на телах людей не должно было остаться следов укуса, а не царапин?» — возразил Дементьев. «Вампиры же вроде так кровь высасывают. Вот как у животных». Он с сомнением посмотрел на товарищей. «Да, и у животных разное количество ранок на шее», — неуверенно добавил Ваня. «То одна, то две, то три. Не растут же зубы у этого вампира постоянно». «Вообще, насчет того, что она кровь пьет, мы просто предположили», — добавила Саша. «Она ее забирает. А уж что с ней дальше делает, мы не знаем. Может, и купается. Может быть, у нее и для выбора жертв есть свои критерии отбора. Просто мы их пока не знаем». Под гипнозом Андрей описывал ее сначала как старуху, которая затем, понюхав, а не выпив крови собаки, значительно помолодела. Я, кстати, думаю, что убийство собаки могло быть своего рода ритуалом пробуждения. Колдунье была нужна кровь. Вот она и заставила Андрея убить собаку, чтобы окропить себя ею. Первым умер старый дед Антон. Затем тоже не совсем юная Нюша. Теперь она, без сомнения, принялась за Михаила, который на год моложе Нюши. Может быть, ей нужна кровь каждый раз моложе, чтобы молодеть самой? Остальные скептически переглянулись. «Но почему она выбрала всего третью человеческую жертву, а в образе волка убила уже с три десятка?» — недоверчиво уточнил Дементьев. «Так ведь волк всегда ест больше, чем человек». «Тогда нам придется признать, что это два разных существа, потому что иначе сыты были бы оба», — возразил в свою очередь Ваня. «Оборотень оборотнем, но желудок, как я понимаю, у них общий». «Да и крови в цыплятах меньше, чем в людях», — неожиданно поддержал его доктор. «Вы опять вцепились в то, что она пьет кровь», — горячилась Саша. «Мы не можем этого знать наверняка». Ваня тут же примирительно вскинул руки. «Тише, Айболит. На самом деле нам это пока не важно». Он вдруг посмотрел на опустевшую тарелку, откуда секунду назад Нина взяла последний огурец. «Гаврилыч, а у вас еще есть?» Доктор усмехнулся и тяжело поднялся из-за стола. «Сейчас принесу». Он вышел в сени, а затем хлопнула дверь, послышались тяжелые шаги во дворе. Доктор направился к погребу, где хранил запасы. «Но пока об этой версии молчим», — велел Дементьев. «Нам только на руку, что местные успокоились и вообще считают, что доктор ошибся насчет крови». «В каком смысле?» — не поняла Саша. Дементьев, Ваня и Нина переглянулись, а затем Дементьев обратился к Илье Пантелеевичу. «Вы только не обижайтесь. Я знаю, что доктор ваш старый друг, но в деревне говорят, что он немного чокнутый. У местных тоже возникли вопросы. Если все это делал волк, то почему он не ел мясо, а пил кровь? Вот они и решили, что он мясо все же ел, просто иногда добычу утаскивал. А ту, что убил и не утащил, не успел или не смог. А кровь никто не пил. Говорят, с подачи доктора и возникла версия с чупакаброй. «Но это не Матвей придумал», — возмутился староста. «Про чупакабру Алешка внук мой впервые упомянул». «Да вы не кипятитесь», — успокоил его Дементьев. «Мы прекрасно понимаем, что доктор прав. Саша же тоже делала вскрытие, видела, что крови нет. Да и глупости это. Каждый хозяин всегда знает, сколько у него голов животных. Просто так их не утащишь незаметно. Рано или поздно они и сами поймут, что убитый волк тут ни при чем. Просто сейчас нам выгоднее поддержать версию с некоторой чокнутостью доктора, чем сеять панику». На это Илье Пантелеевичу оказалось нечего возразить. «В общем-то, я уже слышал разговоры про доктора в деревне», — признался он. «Люди видят иногда, как он по ночам огородами к реке ходит. Вот и выдумывают всякое». Саша украдкой взглянула на Ваню, вспоминая ту видеозапись и их выводы насчет доктора и Айи. Ваня выглядел абсолютно невозмутимым, как будто ничего и не вспомнил. И только по чуть более прямой спине, чем обычно, Саша поняла, что он тоже насторожился. «А куда он ходит?» – спросил он искренне равнодушным тоном, как будто просто попытался поддержать беседу. Илья Пантелеевич замялся, но затем признался. «На бывший пляж он ходит. Тут недалеко, за деревней. У него там много лет назад невеста утонула. Говорит, что не спится порой, вот и сидит там, на воду смотрит. Но однажды я его подпоил хорошенько. Он и признался, что порой в лунном свете видит Надю свою. Я, конечно, не поверил, а к утру он забыл о своих откровениях. Я напоминать не стал. Зачем? Таких вещей люди обычно стесняются, протрезвев». Продолжить Илья Пантелеевич не смог, поскольку хлопнула дверь, и в сенях послышались шаги вернувшегося доктора. Саша снова взглянула на Ваню. На этот раз он смотрел на нее, и у обоих в глазах читался один и тот же вопрос. «Если доктор ходит на свидание к своей Надюше, то куда ходит Айя?»